Мелькали неясные тени, слышались звуки возни и вскрики, зазвенело разбитое стекло. Шиван никого не видела. Если драка и шла, то где-то на задних дворах или на лестничных клетках. В некоторых окнах показывались лица, но сразу же исчезали, заменяясь холодным голубым свечением телевизионных экранов. Шиван продвигалась вперед, поглядывая то вправо, то влево. Она старалась представить, как бы действовал Грейк, не будь она свидетелем этих злобных и оскорбительных насмешек в его адрес. Черт бы побрал этих мужчин и их проклятые мужские амбиции. Вот и тупик. И здесь никого. Она осмотрела одну сторону улочки, потом другую. Перед последним домом стояла на кирпичах машина без колес. Из покореженного фонарного столба торчали рваные провода. Шиван не могла понять, почему не слышит полицейских сирен. Крики тоже смолкли. Только за каким-то окном шла ленивая перебранка. Мимо прокатил скейтбордист лет 10-11, посмотревший на Шиван с подозрением. Ей казалось, что поворот из тупика налево опять выведет ее на главную улицу, но там оказался очередной тупик. Она тихо выругалась, не видно низги. Ей пришло в голову, что для экономии времени лучше не возвращаться, а пройти между домами и перелезть через забор на зады другого проулка, наверное, того, который ей нужен. Наверное. Взялся за гуж. Пробормотала она, попав каблуком в трещину тротуара. За домами ничего особенного не было, сорная трава по колено и столбы с обрывками веревки для сушки белья. Шиван легко перемахнула через почти завалившийся забор. «Ой, тут же моя клумба!» — произнес насмешливый голос. Шиван повернулась и уперлась взглядом в молочно-голубые глаза главаря шайки. «Прям конфетка!» — причмокнул он, оглядывая ее с головы до ног. «Опять нарываешься на неприятности?» — спросила она. «А на какие я уже нарвался?» «Вчера вечером ты изуродовал мою машину». «Что-то не пойму, о чем речь?» Он сделал шаг вперед. За ним чернели две тени. «Самое лучшее, что ты можешь сейчас сделать, это побыстрее смыться», — предупредила она. Ответом был нарочито грубый хохот. «Я из уголовной полиции», — громко объявила она, надеясь, что голос не выдаст ее страха. «Если со мной что-нибудь случится, тебе придется жалеть об этом всю оставшуюся жизнь». «И поэтому ты сейчас напустила в штаны?» Шиван не сдвинулась с места, не отступила ни на дюйм. Зато парень еще приблизился. Теперь ей ничего не стоило заехать ему коленом в пах, она немножко успокоилась. «Пошел прочь». «А если я не хочу?» «Делай, что велят». Раздался гулкий раскатистый голос. «Не то хуже будет». Шиван оглянулась. За ее спиной стоял муниципальный советник Тенч. «Вас это не касается», — огрызнулся вожак. «Все, что происходит здесь, меня касается. Если ты знаешь меня, то должен знать и это. А теперь сматывайся отсюда и считай, что легко отделался». «Ишь, какой всемогущий!» — ощерился один из хулиганов. «Во вселенной есть один всемогущий, и он над нами», — Тенч указал на небеса. «Витаешь в облаках, проповедник», — произнес вожак, однако быстро повернувшись, зашагал в темноту. Тенч подвигал плечами, разминаясь. «А ведь могло закончиться очень плохо», — сказал он. «Могло», — согласилась Шиван. «Она назвала себя...» Тенч кивнул. «Я еще вчера подумал, эта девочка, похоже, из полиции. Вам приходится денно и ночь нанести миротворческую вахту?» — поинтересовалась она. «По ночам здесь почти всегда тихо. Просто вы выбрали не совсем подходящее время для визита». Тут послышался приближающийся звук полицейской сирены. «Это вы вызвали?» — спросил Тенч и пошел в сторону лагеря. На боку машины, взятой ею в участке Сент-Леонард, красовалась надпись, выведенная аэрозольной краской «МДН» — «Молодежное движение Нидри». «Ну, это уже не шутки», — со злобой прошипела Шиван сквозь стиснутые зубы. Она попросила Тенча назвать ей имена хулиганов. «Никаких имен», — решительно отказался тот. «Но вы же знаете, кто они». «А зачем вам эти имена?» Оставив вопрос без ответа, она повернулась к полицейским из местного участка и подробно описала вожака, его фигуру, одежду, глаза. Они покачали головой. «Лагерь не пострадал. — буркнул один, — это главное. Его тон объяснил ей все. Она вызвала их сюда, они приехали. А здесь и смотреть-то не на что, не говоря уж о том, чтобы что-то делать. Кто-то кого-то обозвал, кто-то кого-то, как говорят, ударил. Никто из охранников не заявил о травме. Вот наши братья по оружию, выглядят они вполне здоровыми и веселыми. Никакой угрозы лагерю нет, никакого ущерба не нанесено, разве что машине Шиван. Иными словами, им предлагают искать ветра в поле. Тенч между тем расхаживал среди палаток, представляясь лагерником, пожимая многочисленные руки, поглаживая по головкам детей, с благодарностью взял протянутую ему чашку травяного чая. Бобби Грейк дул на костяшки пальцев, которыми он, по словам одного из его товарищей, приложился о выступ стены. «Пощекотали нервишки, а?» — спросил он Шиван. Не ответив, она направилась к большому шатру. У самого порога кто-то сразу же сунул ей чашку ромашкового чая. Шиван стояла на улице и дула на чай, когда ее взгляд упал на Тенча, говорившего что-то в диктофон. Держала диктофон журналистка, которая, как сразу же вспомнила Шиван, когда-то дружила с Ребусом, Мэри Хендерсон. Шиван подошла поближе и услышала, о чем вещает Тенч. «Большая восьмерка — это прекрасно, но исполнительная власть должна серьезно задуматься о том, что творится дома. У местных детей нет практически никакого будущего. Здесь царит разруха, но с разрухой можно покончить. Окажите помощь, и у этих детей появится то, чем можно будет гордиться, что даст им возможность работать и приносить пользу. Как говорится, радейте о мировом порядке, но прибирайтесь и на своей кухне. Большое вам спасибо».